Водоросли и зеленая тина плетями свисали с изуродованных лозовых ветвей. И он удивленно подумал, что, видать, еще не отвернулась от него удача, если что-то удержало его от того, чтобы не вовремя перебраться сюда. Тут бы он наверняка лежал теперь, истекая кровью в холодной воде. «Тихо, тихо, браток, помолчи немножко», — сказал он малому. Немного отдохнул, осмотрелся и боком-боком по пояс в воде, где, пригибаясь, а где почти вплавь, подался дальше в болото, думая, что если оно не утопит, то в этот раз, возможно, спасет его. Через час-полтора деревья и кустарник остались позади. С ними окончились и бездонные провалы окна, на поверхности стало больше травянистых зарослей мха. Хотя местами было глубоко, и по-прежнему зыбились, уходили из-под ног водянистые кочки, но уж, наверное, можно было не утонуть. Стрельба постепенно отдалялась вправо, где треск очередей и тугой свист пуль продолжали сотрясать болото, разгоняя пугливую болотную птицу. Даже привычные к человеку сороки и те ошалелые молча неслись над водой, уходя прочь от пугающего огневого грохота. Прижимая к груди младенца, Левчук бежал, прыгал, раскачивался на мшистых, обманчиво неустойчивых кочках, где успевая перебежать раньше, чем они погрузятся в воду, а где и нет. И тогда снова, в который уж раз, оказывался по пояс в торфянистой жиже, бросаясь то в одну, то в другую сторону и стараясь лихорадочно выбраться на что-нибудь твердое. Мокрая его одежда противно облипала тело. При каждом шаге ржавой водой плескало в лицо. Но он перестал дрожать, он начал уже согреваться. Он только берег, чтобы невзначай не выронить свой сверток с маленьким в нем существом, а себя уже оберегать перестал. Самое трудное, кажется, постепенно кончалось. Болото он одолел, впереди на пригорке плотной стеной зеленел ельник, значит, там начинался берег. Только что его ждет на зеленом том берегу? Наконец он выбрался из болота и по мокрому, но уже устойчивому под ногами торфянику взбежал на заросший сивцем и вереском песчаный пригорок. Сапоги его, все цвиркая и чвакая, непривычно затопали по сухому. На вид он, пожалуй, был страшен, мало что мокрый с головы до ног, так еще весь облепленный тиной. На плечи и рукава нацеплялось каких-то волокнистых водорослей, ряска и прочая зеленая мелочь облепили всю его одежду. Но малого он, кажется, намочил не очень, и если тот неспокойно ворошился в пиджаке и плакал, то видно больше от голода. Этот его плач и подгонял Левчука. Трещавших за болотом выстрелов он не очень боялся, их угрожающая власть над ним кончилась, и теперь его подгоняла новая забота. Он бежал, он боялся за жизнь младенца и не хотел терять время на то, чтобы выжимать одежду, отдыхать. Забравшись на пригорок, он продрался сквозь густую чащобу ельника и очутился на узенькой, хотя и хорошо наезженной лесной дорожке. «Если есть дорожка, то должна где-то быть и деревня», — с облегчением подумал Левчук, только бы не наткнуться на немцев. Он устало бежал по ней минут, может, 10, и от этого его бега малыш помалу затих, а потом и совсем умолк, заснул или просто укачался на его руках. Тогда Левчук перешел на шаг. Он уже согрелся и начал приглядываться к лесу, собираясь где-нибудь присесть и переобуться. По всей видимости, немцев тут не было, а идти ему придется еще неизвестно сколько, так он запросто изуродует ноги в мокрых со сбившимися портянками сапогах. Только он подумал об этом, увидев высокие по пояс заросли папоротника у самой дороги, как услыхал близкие голоса и топот лошадиных копыт. Он проворно сбежал с дороги, но было уже поздно, и всадники на лошадях успели заметить его. Сгорбясь за кустом можжевельника, он напряженно выжидал, надеясь, что, может, они проедут. Но они не проехали. Топот на дороге вдруг оборвался,